Определив таким образом время встречи, Рузвельт высказал свои соображения по поводу места встречи. Как полагает он, об Африке почти не может быть речи летом, и при этом Хартум является британской территорией. Рука Сталина, лежащая на столе, обнаружила признаки жизни, но это длилось мгновение, и рука приняла прежнее положение. Да, черным по белому в послании было сказано насчет Хартума, и это могло свидетельствовать, встреча для президента потеряла бы смысл, если бы в ней участвовал Черчилль. Исландия, как полагает президент, неприемлема, ибо это связано как для вас, так и для меня с довольно трудными перелетами. Но и это не все, если говорить об Исландии. Кроме того, и здесь президент обращается к доводу чрезвычайному, было бы трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригласить одновременно премьер-министра Черчилля. Рука Сталина медленно сжалась в кулак, сжалась, что есть силы, так что видимая часть ладони стала ало-молодой. Было такое впечатление, что здесь, быть может, вопреки воле автора, был эпицентр письма. Каким бы важным ни было письмо дальше, оно не могло сообщить ничего более значительного. Президент предлагал, чтобы встреча произошла на американской или русской стороне Берингова пролива. Пункт, выбранный таким образом, как думает президент, был бы в 2 днях пути от Вашингтона и примерно в 2 от Москвы. По мнению президента, никто из нас не пожелает взять с собой какой-либо персонал. Президент, по его признанию, ограничился бы в данном случае Гарри Гопкинсом, переводчиком и стенографистом. Все это, как считает Рузвельт, способствовало бы тому, что он, Рузвельт и Сталин переговорили бы в весьма неофициальном порядке, и между ними состоялось бы то, что называют «встречей умов». Президент склонен думать, что предметом переговоров может быть положение дел на суше и на море, но нет необходимости делать это в присутствии представителей штабов. Как сообщил Рузвельт, Дэвис не знаком с военными делами и послевоенными планами правительства, и президент направляет его в Москву с единственной целью — договориться о встрече. Сталин полагал, что на этом письмо заканчивается, и потянулся к коробке с табаком. Пауза, которую он выдержал, была достаточно эмоциональной, чтобы одолеть ее без курева. Он взял щепотку, настолько большую, чтобы полна была трубка, и, закрыв коробку, вдруг обнаружил, что письмо недочитано. К счастью, дочитать осталось одну фразу, но фразу значительную. Президент писал в заключение: «Положение таково, что Германия предпримет развернутое наступление против России в письме против вас этим летом, и американские штабисты, мои штабисты, полагают, что оно будет направлено против центра линии, вашей линии». У Сталина возникло желание возразить. Нет, не потому, что президент был неправ во всем, что касается самого факта наступления или направления главного удара, о котором тоже шла речь в письме, не поэтому. Желание возразить возникло в нем эмоционально. Ему не нравилось, когда кто-то иной позволял себе высказываться столь категорически.